Глава 35. Кристина была уверена, что Ася с Иваном самым бессовестным образом проспали совещание и обязательно попыталась бы дозвониться и воззвать к совести сотрудников, но решила немного повременить. Дело в том, что когда она приехала в офис Кайроса, там находился только Лебедев. Утром Тимур подвез его, а сам отправился к товарищам, обещавшим снабдить его сведениями о банковских счетах Новикова. Молчал и Щедрый, который собирался найти хоть какую-нибудь информацию об Ариадне Марс. А потому Кристина решила не терять время даром и заняться текущими делами агентства. Она успела ответить на несколько писем и сделать два звонка, когда под переливчатый звон колокольчика над входной дверью в офисе появился майор Щедрый. «Здравствуйте, Андрей Геннадьевич», — обрадовался Лебедев. «Приветствую», — отозвался майор и, повесив на вешалку куртку, направился к своему излюбленному креслу возле Кристининого стола. «А что, кофе здесь еще наливают или как?» «Момент». Лебедев подскочил с места, и через секунду офис наполнился характерными звуками стартующей кофемашины. Судя по выражению лица майора, информация по интересующему Кайрос вопросу у него имелась, но он, подобно большому артисту, держал паузу. «Ну?» — сказал Федор, ставя перед майором чашку ароматного кофе. «Благодарю», — отозвался Щедрый, сделав маленький глоток. «Кофе, как всегда». Тут он снова замолчал, и, сгоравший от нетерпения Лебедев, выкрикнул. «Что?» «Как всегда, великолепный вкус и аромат», — закончил фразу майор. «А Марс? Что про Марс, Андрей Геннадьевич?» Кристина поняла, что еще немного, и гостю не поздоровится. Хотя, если учесть, кто есть кто в случае потасовки, скорее всего, не поздоровится тщедушному программисту. «Марс, Федя, и в самом деле Марс, причем на вполне законных основаниях. Но Марс она была не всегда, а стала лишь последние 3 года. До этого именовалась Афанасьевой Мариной Ивановной». Кристина записала имя на лежащем перед ней листке бумаги. Судя по стремительному цокоту лебедевских пальцев, он сделал то же самое, только более продвинутым способом. Марина Ивановна проживала в Рослане, всю жизнь трудилась пекарем на хлебокомбинате. В одиночку растила дочь. Вышла, как положено, на пенсию, после чего теплыми летними вечерами сидела с соседками на лавочке возле подъезда и перемывала косточки молодежи. Дочка ее тем временем выучилась на врача, разбогатела, купила квартиру в Москве и забрала мать к себе. Все бы хорошо, но дочка внезапно заболела и умерла, а у матери, очевидно, крыша поехала на этой почве. Она отправилась в ЗАГС, принесла все свои бумаги и потребовала сменить фамилию и имя. ЗАГС причин для отказа не нашел, и в положенные законодательством сроки наша Марина Ивановна стала Ариадной Марс. «Ну как?» Майор посмотрел на Лебедева. «Нашел что-нибудь про Афанасьеву Марину Ивановну?» Тот молча пожал плечами. «К счастью», — продолжал Щедрый, сделав большой глоток кофе. «Пока еще не вся человеческая жизнь у нас оцифрована». «Это у вас не вся», — глубокомысленно заметил Федор, из чего Кристина сделала вывод, что кое-какие мысли у него появились. «Ладно, я пошел». Щедрый встал и одним глотком допил кофе. «Надеюсь, помог хоть немного». «Конечно», — уверила его Кристина. «Спасибо тебе огромное». Проводив майора до дверей, она снова занялась текучкой, и в офисе на какое-то время воцарилась тишина, нарушаемая лишь цоканьем лебедевских пальцев по клавиатуре, то медленным, практически медитативным, то лихим, неистовым. «Ну, реально ничего нет», — пробормотал он, скрестив пальцы на затылке и откинувшись на спинку кресла. «Как назло, что фамилия, что имя такие простецкие. А если... Ну-ка, ну-ка...» Пальцы Федора снова пустились вскачь по клавиатуре, а Кристина вернулась к работе. Тимур приехал только к 12, и хотя лицо его, как обычно, было совершенно нейтральным, Кристина поняла. Зам вернулся не с пустыми руками. «Что у вас?» — спросил он, остановившись в проходе между столами. «Лучше расскажи, что у тебя», — предложила Кристина, отставляя в сторону ноутбук. «Держи». Молчанов положил на стол флешку. «Тут банковские операции Новикова за 3 года». Кристина вставила флешку в ноутбук, скачала файл и загрузила его в специальную программу, позволяющую рассортировать платежи по статьям и выдать аналитическую таблицу поступления и расхода денег. Сначала прошлась по приходам. Вот поступили дивиденды от «Ура», тут же займ, за ним кредит. А это что? За два последних года Новиков получил 6 800 000 от Варвары Андреевны Мельниковой и 4 000 000 от Ариадны Марс. Ничего себе, бабушки-пенсионерки! Как думаешь, за что они ему платили? Спросила Кристина у Тимура. Шантаж, встрял Лебедев. В результате бабулькам это надоело, и они его замочили. Кристина придвинула к себе листок, на котором была записана первоначальная фамилия Ариадны Марс, и написала слово «шантаж». Посмотрела на него внимательно. Нет, это никак не вязалось с тем Новиковым, о котором она прочла в файле, обнаруженном рыбаком на флешке в комнате Ариадны Марс. Хотя, может, статься тот литературный Новиков и настоящий два совершенно разных человека. Даже самых положительных героев жизнь может загнать в такие рамки, когда им ничего не остается, как сделаться отъявленными негодяями. Под словом «шантаж» Кристина добавила: «Мельникова — 6,8 миллиона, Марс — 4 миллиона». Предположим, у Мельниковой внучка писательницы неплохо зарабатывает, хотя не факт. Надо попробовать узнать примерную сумму ее гонораров. Рядом с фамилией Мельниковой появилась надпись «Гонорары? А Марс? Семьи? Нет. Единственная дочка умерла. Вряд ли пенсия бывшего пекаря хлебокомбината позволяла накопить 4 миллиона рублей. При этом ей же еще нужно оплачивать свое проживание у Ермолаевых. Нужно будет уточнить у Глеба сумму». Вопросы на листке продолжали добавляться. Доходы Марс. Стоимость проживания в райском саду. Кто платит за Марс? Ладно, с приходом более-менее понятно. А что с расходами? Ведь не просто так Новиков собирал деньги. Если прибавить кредит, займ и дивиденды, получается довольно-таки круглая сумма. Кристина кликнула мышкой по сумме расхода, и на экране выстроились две колонки, одна с цифрами, другая с назначением платежей. Клик по шапке первой выстроил цифры по убывающей. «Что там, что там?» — заёрзал от нетерпения Лебедев. «Минутку». Две самых большие суммы ушли в фирму «Феникс Девелопмент». Скопировав название, Кристина забила его в поисковик. «Феникс Девелопмент» оказался агентством недвижимости. Тем же оказалась фирма «Крымские каникулы», куда ушла третья по размеру сумма. «Точно. Фёдор же вчера говорил, что Новиков приобрел недвижимость и хотел сообщить рыбаку адрес. А она совсем упустила эту информацию из виду. Чёрт, как же это непрофессионально!» Кристина потёрла переносицу. Записав на листке название «Феникс Девелопмент» и «Крымские каникулы», она смущенно посмотрела на коллег. «Звони Масе и рыбаку». Тимур молча кивнул, а Лебедев пробурчал что-то типа «давно пора».